Первое препятствие — река. Тут мало кто сплоховал, но стало видно, чего стоят всадники и лошади. Выявились лидеры. Лев Толстой описывал главного соперника Вронского, Махотина, а в жизни это был сын военного министра Алексей Милютин, страстный лошадник и азартный кавалерист. О том, что этой страсти действительно были все покорны, свидетельствует пример сына великого князя Константина Николаевича Дмитрия, царского племянника. 12-летний, крайне скромный и застенчивый Дмитрий готов был часами говорить о лошадях, ухаживать за ними. Его мать, великая княгиня Александра Иосифовна, со смехом говорила, что он и поселился бы в конюшне, дай ему волю. Добавим, что Дмитрий Константинович не женился отчасти, потому что весь жар сердца своего отдал лошадям. Публика жадно смотрела в лорнеты и бинокли, когда всадники сильно удалились от трибун. Сухой ров преодолели все, правда, многие тут запнулись и отстали от передовой группы. Самым трудным оказался дощатый забор высотой в человеческий рост. Тут упали 4 офицера. Александр Николаевич отнял от глаз бинокль и приказал великому князю Николаю Николаевичу, чтобы в последующем таких препятствий больше не было. «Но препятствий должно быть всего 11, Ваше Величество», — возразил великий князь брату. «Пусть будет 10». Рыжий жеребец под князем Дмитрием Голицыным упал и сломал себе спину. Знатоки утверждали, что Голицын слишком резко повел скачку, и конь выдохся. Наконец всадники собрались перед беседкой государя, оркестр сыграл марш кавалерградского полка, и молодой Милютин, еще не отойдя от возбуждения, взбежал по ступеням царской беседки. Государь вручил ему приз и пожал руку. При разъезде Александр Николаевич поздравил с победителем его сестру Лизу, бывшую фрейлиной императрицы, и отца, объявив, что жалует Алексея флигель-адъютантом. Дмитрий Алексеевич был, конечно, рад успеху сына, хотя его министерское жалование с трудом позволяло содержать тех лошадей, которыми владел молодой офицер. Массу средств поглощало строительство дома в Семиизе. Любезностью государя он не обольщался, зная, что переменчив характер самодержца, и точно. Спустя несколько месяцев после скачек государь и Мария Александровна отправились в Финляндию. «Я полагал, что не избегну этой поездки», — писал в дневник военный министр, «тем более, что имеются в виду смотры войск Финляндского округа. Однако и на этот раз меня оставляют в покое. Ни слова не было мне сказано о предстоящей поездке. Все больше и больше склоняюсь к тому предположению, что присутствие мое во время высочайших путешествий неприятно для графа Адлерберга. Я же, конечно, не стану плакать, оставаясь спокойно дома». В то же время нет оснований говорить о черствости Александра Николаевича. Когда тот же Милютин доложил ему печальную новость о смерти командира Киевского гренадерского полка Михаила Пущина, в 36 лет умершего от тифа, царь заплакал и поручил поехать к матери, директрисе Патриотического женского института Эмилии Антоновне Пущиной для передачи соболезнований. Просто разные они были люди, государь и его военный министр. Огорчения подстерегали Дмитрия Алексеевича не только на службе, но и в семье. На следующий год после памятных скачек несчастье произошло с сыном Алексеем, причем виноват тот был сам. В его полк поступил штабс-капитан Эраст Ксенофонович Квитницкий. Молодого офицера встретили неприязненно, во-первых, из-за его малороссийского происхождения, а во-вторых, из-за чрезмерной образованности. Квитницкий окончил курс в 2 академиях — Михайловской артиллерийской и военной, и по познаниям, общим и специальным, оказался на голову выше гвардейских шалопаев из знатных семей. Тем стало обидно его превосходство, и началась травля офицера, заводилами которой выступили сын военного министра Алексей Милютин и сын министра внутренних дел Николай Тимошов. Они сумели вызвать у командира полка неудовольствие к выскочке и побудили в конце 1872 года перевести Квитницкого из Петербурга в Варшаву. Оскорбленный несправедливостью офицер у которого рушились все надежды на карьеру, ударил обнаженной саблей командира полка. Он был предан суду, и процесс этот сильно занимал петербургских жителей в феврале 1873 года.